Во-первых, ночная гостья загнула первый палец, уволить нахрен всех уголовников, наркоманов и прочих лентяев без квалификации. Во-вторых, вызвать 200 машин с дезинфекцией. В-третьих, строго следить за теми, кого набирает отдел кадров, чтобы всякие любители теплых местечек не смогли проникнуть на ваши предприятия. Она без шуток говорила около часа. В какой-то момент, кажется, после в 19-х она сбилась со счета и стала просто перечислять. Я все отмечал. Бонусы за переработку и перевыполнение плана. Карьерный рост. Повышение зарплаты за выслугу лет. Детские лагеря отдыха. Путевки для многодетных. Подъемные для молодоженов. А лучше, квартиру в рассрочку с небольшой ежемесячной выплатой. И так далее, и тому подобное. Уже под утро, когда Валя, выдохшись, мирно дремала за моей спиной, свернувшись калачиком, я, сидя на кровати, вносил пункты в свою социальную программу мотивации рабочих. Дел предстояло по горло, но больше всего меня умилило то, что Валя пообещала пустить слух, что у Державиных все меняется и квалифицированным рабочим стоит присмотреться к местам на их производстве, а превратить распространение этой информации в снежный ком – дело техники, сказала она, и я ей верил. Испытания опытной телепортационной установки проходили в Александровском парке в 10 часов утра. Присутствовали император с семьей, большая часть министров и советников. Игорь Всеволодович Державин не только не любил в такое время суток появляться на людях, предпочитая домашний уют, но и не очень-то жаловал идею с телепортацией. И дело не только в семейном бизнесе, который включал в себя перевозки различных грузов из одной части страны в другую, а также в соседние страны. Державину не нравилась сама эта идея перемещения неизвестно где. Порталы, конечно, штука перспективная, но опасная. С этой установкой он и явился на мероприятие. Устроители сего действа рассыпались мелким бисером, как перед императором, так и перед его семьей и гостями. Лебезили, подлизывались, лизоблюдничали. Игорю Всеволодовичу откровенно хотелось плеваться при виде подобного лицедейства, но всем остальным было очень даже интересно. На разных концах поляны стояли два прозрачных куба, подсоединенные к неким установкам с мощными артефактами внутри. По крайней мере, так было заявлено устроителями. Министр попытался прикоснуться магией к этим артефактам и приподнял бровь. Класс защиты неизвестных артефактов он определил не ниже 10-го. Возле каждого куба стояла профессиональная телекамера, транслировавшая то, что происходило внутри, на огромный экран. Два куба, две камеры, два экрана. В первый куб, стоявший на дальнем от императора конце поляны, поместили небольшой деревянный брусок. 3, 2, 1. Пуск. Вел отсчет низенький человечек в смешной пародии на фраг. И сразу же после этого брусок появился во втором кубе, что стоял возле самых ног монарха. У отца императора брови мгновенно взлетели вверх. Державин знал, что Ярослава Ивановича трудно удивить, но у этих шутов вышло. Игорь Всеволодович присмотрелся к бруску. Ему казалось, что на экране тот был более ровным, а этот, словно выгнут, да еще и выкручен по оси. Не сильно, не критично, но все-таки. «Что скажете, любезнейший? Как вам такое, Игорь Всеволодович?» — спросил Державина монарх. «На фокусы похоже», — оглаживая бороду, проговорил министр транспорта. «Завидуете?» — улыбнулся император. «Боитесь, долю родового дела откусит?» — ничуть блеснул зубами сквозь бороду Державин. «Я, старик прогрессивный, видел бы в них толк, купил бы с потрохами, да и получал бы прибыль. Вот только что-то это все не внушает мне доверия». «Вот даже как?» – нахмурился монарх. «Он привык доверять своему министру. Что присоветуете? Для начала пусть сдвинут эти кубы, чтобы между ними не больше полуметра было. А то, кто знает, что они туда кладут. Но камеры...» – отец император запнулся, видимо, поняв, что камеры – вообще не аргумент. «Хорошо, я распоряжусь». Устроители негодовали, но вида не показывали. Они что-то пытались сказать по поводу того, что на таком расстоянии артефакты могут работать нестабильно из-за близости друг к другу, на что Игорь Всеволодович указал на пункт в презентации, где было написано, что устройство работает на любом расстоянии. Им пришлось уступить. Первую часть устройства установили рядом с второй. Не в полуметре, конечно, но можно было видеть сразу обе. В первый куб положили металлический брусок, снова бутафорский отсчет, который требовался лишь для шоу, и мгновенное перемещение во второй куб. И да, это был тот же самый кусок металла, вот только немного оплавленный с одной стороны и чуть-чуть выгнутый. Совсем незначительно, Вот только. Затем последовал стакан с водой. Тут уж для Державина все было ясно, как белый день. Во втором кубе появилось лишь 3/4 изначального объема воды. При этом нигде не было разлито ни капли. Колба со светящимся газом прошла без видимого ущерба. Хотя количество газа подсчитать сложно, верно? Что думаете? Судя по голосу, император был очень воодушевлен представлением. Он буквально светился от счастья. Еще бы, быть первой страной в мире, кто применит телепортацию, завидное достижение. Или все еще скептически настроены, ваше императорское величество, проговорил Державин. При всем моем почтении и глубоком уважении я не могу разделить вашего восторга. Приглядитесь, пожалуйста. Все вещи, кроме колбы с газом, переместились с небольшим изъяном. Возможно, вы посчитаете его незначительным, но в случае переброски большого количества грузов, это может стать досадной помехой и достаточно затратным делом. Что вы говорите? Монарх моментально поумерил свой пыл, но с мечтой расставаться явно не хотел. Что за изъяны? Державин указал императору на те моменты, что подметил сам. И тут ему пришло сообщение от Никиты с запросом на звонок. Внук собирался сообщить о том, какую программу подготовил по его запросу. Вот эта скорость. Все бы так работали. Пока Игорь Всеволодович общался с родственником, вокруг императора так и плясали разработчики телепорта. Они буквально сыпали достоинствами своего изобретения, а в заключении с прискорбием сообщили, что в случае отказа будут вынуждены обратиться к руководству других стран. Когда Державин закончил звонок, монарх уже готов был подписать все бумаги, хотя сроду не отличался скоропалительными решениями. «Не дать, не взять», — охмурили. «Не поспешно ли давать им разрешение?» — поинтересовался он у императора. «Какие доводы стали решающими?» «Понимаете, Игорь Всеволодович», — горячо заявил монарх, — «это очень полезная и нужная разработка. Представляете, провозим мы вот такую установку, только чуть больше, в тыл врага, и вдруг, откуда ни возьмись позади вражеской армии, наши легионы». Противник разбит на голову. Увидели? Честно говоря, нет, хмыкнул Державин. Но, я готов побороть весь свой скепсис. Вот и замечательно, императора слишком сильно захватила идея. Игорь Всеволодович видел это и не находил объяснения действиям монарха. Я готов побороть весь свой скепсис, повторил министр. После еще одного маленького эксперимента. Никаких проблем, улыбаясь, ответил император. А вот устроители напряглись. Переместите из одного куба в другой мышь. Что? Переспросил человечек, одетый в пародию на фрак. Мышь, повторил Державин. Маленький такой серый зверек с ушками и хвостиком. Я знаю, что такое мышь, поджал губы человечек. Но сейчас наша установка не готова выполнить требуемый эксперимент. Тогда о каких гарантиях и договорах может идти речь? Задался вопросом Игорь Всеволодович и многозначительно посмотрел на императора. «Принесите мышь», — распорядился монарх. «Вы говорили мне о легионах вооруженных бойцов и переброске тяжелой техники. Полагаю, с мышью проблем не возникнет». «Слушаюсь», — склонился человечек. Его планы явно были сорваны. В первый куб поместили спешно найденную мышь. Она тревожно задергала усиками и встала на задние лапки, обвив их хвостиком, а передние подняла на уровень груди, словно прося пощады. На этот раз никакого отсчета не было. Человечек дал отмашку, и в следующий же момент второй куб изнутри окрасился красными брызгами. Кое-где на внутренней стороне когда-то прозрачной поверхности можно было угадать части мышиной шкурки или кишок. «Легионы, говоришь?» — усмехнулся Державин в бороду. «Ну-ну». Глава 8. «Никита Александрович?» — спросил меня смутно знакомый голос, когда я ответил на звонок с незнакомого номера. «Он самый, с кем имею честь разговаривать». Отозвался я до неприличия скованно и подозрительно. «Сергей Скуратов беспокоит. Помните, мы с вами еще, как же не помнить?» «Помню, конечно», — отозвался я, вспомнив молчаливого и замкнутого паренька. «Я вас из речки еще вытаскивал». «Да-да, все так», — мой собеседник натужно хохотнул. «Еще раз большое вам спасибо, но я по другому делу звоню. Я весь внимание». Олег Чернышов остановился в нескольких шагах от меня, ожидая, когда я закончу, чтобы вместе пойти на пару к Константину Антоновичу. «Видите ли, какое дело», — продолжал мой собеседник. «Главное управление собственной безопасности империи, в котором я имею честь служить», — он сделал паузу для пущего эффекта, а у меня в голове сложилось несколько пазлов. «По крайней мере, я понял, что он делал на охоте рядом с принцессой, доверила мне дело о пожаре в рок-клубе, в котором пострадали и вы. Вот как, я еще не знал, как реагировать, и зачем он звонит именно мне. «Да вы не переживайте», – оживился Скуратов. «Я как раз звоню договориться. Подумал, что мы можем просто посидеть за чашечкой кофе после занятий в академии и поговорить, чтобы мне повестками вас не мучить и официально не вызывать. Со мною одним», – уточнил я, не до конца поняв, как он видит нашу встречу. «Лучше всего, чтобы были все участники вашей группы. Кропоткин, Чернышов, Громова и вы. Знаю, что там еще ваша сестра была, но поскольку она несовершеннолетняя, меня вполне устроит ваше присутствие. Я подчеркиваю, это все не обязательно, просто жест доброй воли в честь того, что вы меня спасли. Избавляю вас, так сказать, от бумажной волокиты». Он снова натужно хохотнул. «Фальшиво так, неискренне. А так вы все вправе отказаться, я просто каждому повестку пришлю на дачу показаний, и все». «Хорошо, Сергеем, кажется, я не помнил или не знал его отчество. Можно просто Сергей», — сказал мой собеседник. «Хорошо, Сергей, я поговорю с друзьями и напишу вам наше решение». «Идет», — ответил тот и отключился. На улице шел мокрый снег, временами переходя в дождь, а затем обратно. Все это вперемешку периодически швыряло в лицо и наметало за шиворот. Поэтому в теплом кафе недалеко от академии было гораздо уютнее. Скуратова все помнили еще с охоты, поэтому знакомиться не пришлось. Вживую он производил куда более приятное впечатление, чем по телефону. Мы уселись за небольшим столом, заказали по чашечке дымящегося кофе и завели светскую беседу, действительно ничем не напоминающую допрос или дачу показаний. И, если бы не повод нашей встречи, я бы решил, что Скуратов пытается с нами подружиться. Столь учтив и предупредителен он был. «С чего начнем?» – спросил я, думая, что после этого сразу же посыплются вопросы о концерте. «Если не торопитесь», – заговорщицким тоном проговорил Скуратов, «могу рассказать, что удалось узнать по делу о покушении на принцессу. Это, конечно, государственная тайна, но вам, как непосредственным участникам, рассказать могу». «Конечно, хотим», – в один голос заявили Кропоткин и Громова. Скуратов взглянул на меня. Я едва заметно склонил голову. «Пусть рассказывает. И правда интересно, что там случилось на самом деле». Сергей вкратце описал похождение Люберецкого факела, как мы называли разжалованного нынче графа. Оказывается, затаил он обиду на принцессу за свое унижение и во что бы то ни стало решил рассчитаться. Деньги, лечение, извинения он за дело не считал, решил порешить дочь императора. Хотя, может быть, такое решение пришло к нему уже после. Главное, что от егеря, лежавшего в больничке рядом с ним, он узнал буквально все о том, когда, где и как будет проходить охота, с указанием конкретных троп. Даже сказал, где для принцессы лично лис погонит. Люберецкий намотал все на ус, вышел из лазарета, загрузился артефактами по горло, благо, большая часть из них бракованной была, и отправился устраивать засаду. «Ничего не скажешь, получилось у него на славу. Если бы не случайно оказавшийся рядом Никита, мы бы с вами сейчас не разговаривали», — закончил свою речь безопасник. «Он у нас вообще такой», — Катерина положила мне руку на плечо, — «герой». «Это точно», — согласился Олег. «Без него бы мы и из зала не выбрались бы, наверное». «Вот, ребят», — сказал Скуратов, отхлебнув кофе из своей чашки, — «можете рассказать, что и как произошло. Просто я камеры отсмотрел, работников допросил, козлов отпущения нашел. Но мне хотелось бы понимать, что реально произошло». «А на камерах что?» — спросил я. «Да в том-то и дело, что ничего толком не понятно. Вот, если знаете, есть такие огненные пушки. Вы прям рядом с ними были». «Ну, конечно», — хмыкнул Кропоткин. «Одна такая Кати нашей эксклюзивный причесон устроила. Вот именно она и повела себя странно», — заявил безопасник. «А вы были ближе всего к ней, поэтому могли что-то видеть. Хочу понять, стоит ли мне копать дальше, чтобы найти истинных виновников, либо ограничиться официальной версией и закрыть дело». «А какая официальная версия?» — опередил меня с вопросом Олег. «Неисправность оборудования, если совсем кратко», — ответил Сергей. «Дело в том, что перед самым концертом эта самая пушка находилась в ремонте. Дефекты в ней вроде бы устранили, но проверку она не прошла. На мой вопрос, почему, мне ответили, что оборудование такого класса слишком редкое и запасной свободной пушки не нашлось во всем городе». «И это правда?» — спросил я. «Я узнавал», — Скуратов показал мне большой палец в знак того, что мои мысли двигаются в правильном направлении, действительно похожи на правду. Концерты, подобные этому, проходят нечасто, поэтому и нужды в оборудовании такого класса немного. Другое дело, что пушка эта полностью адаптирована к закрытым помещениям. По техническим параметрам она просто не может сотворить тот ужас, что вы пережили. Но смогла же, продолжал я задавать вопросы. Да, согласился безопасник. Безусловно, технические специалисты, работавшие на месте, определили неисправность. Произошел полный отказ всех защитных систем в связи с разрушением. Одним словом, внутри все оплавилось. И что это означает? Я никак не мог понять, куда клонит Сергей. Остальные ребята и вовсе сидели, ничего толком не понимая. Либо кто-то заранее заменил часть пушки, создающую огонь, что вряд ли, потому что я проверил весь ее путь в ремонт и обратно. Либо на концерте присутствовал маг огня, что исключено. Такового в списках не значилось. Либо я пока просто не вижу правильной версии. А с чего вы решили, что тут замешан маг огня? Спросила Громова, неосознанно прикасаясь к волосам. А, я сейчас вам покажу. Скуратов полез в карман и достал смартфон. Смотрите, на записи с камеры наблюдения было четко видно, как стандартная струя огня из пушки вдруг изменилась и забилась необъяснимо сильным напором. Но это было еще не все. В какой-то момент она изогнулась и коснулась лакированного начеса Катерины, который тут же вспыхнул. Сергей нажал стоп и посмотрел на ребят. «Что-то можете сказать по этому поводу?» Все четверо покачали головами. «Этот момент мы упустили», — сказал Кропоткин. «Это же медляк был, видите?» Все уставились друг на друга, а вокруг ноль внимания. «Я когда голову с девичьего плеча поднял, уже сцена вовсю горела». «Ага», — отметил я про себя, — «знаем мы, с чьего плеча ты поднял голову». «А вот это кто, знаете?» — спросил Скуратов, показывая экран с замершим на нем стоп-кадром. Его палец указывал на Валю, которая в этот момент танцевала с Олегом. Вот только ее голова не покоилась на его груди. Отнюдь. Она смотрела прямиком на нас с Катей, будто игнорируя все и всех вокруг. «А», — махнул я рукой, надеясь, что Сергей не будет заострять на этом внимание. «Это одна моя знакомая. Я ей билет купил. Она из простых, ну вы понимаете. Ах, ис...» Он ткнул указательным пальцем в пол, а я кивнул. «Тогда понятно. Мы еще о чем-то поболтали и вскоре разошлись. Мне нужно было еще заехать к деду, показать ему составленную ночью программу. Ребятам предстояло искать материал для реферата, а Скуратову писать отчет по делу. У меня сложилось впечатление, что это довольно прямодушный человек, хотя и со своими тараканами. Виталий Кириллович», — Скуратов позвонил Разумовскому сразу же, как проводил взглядом всех четверых своих собеседников. «Данные по пожару». «Слушаю», — ответил голос на том конце. «Более-менее доверительные отношения с Державиным и его друзьями начал устанавливать. Это первое. Второе. Официальная версия пожара — неисправность части оборудования сцены. Внезапное повышение давления внутри огнеметной установки. Третье. Подозреваю, что это чушь и в деле может быть замешан маг. Четвертое. Державин в какой-то момент поплыл. Я ему показал запись с камеры, где запечатлена, предположительно, его любовница из простолюдинов. Но он решил избегать этой темы. Буду продолжать расследование. Молодец», — похвалил его Разумовский. «Действуй в том же духе. Никакие чины, статусы, регалии, геройские лавры не должны тебя смущать. Понял? Ты менталист, а значит, главный на этом празднике жизни. 39 позиций. Серьезно?» Дед даже не вчитывался еще в подготовленный мною документ, но его глаза уже расширились от удивления. «Ты меня решил по миру пустить?» «Думаю, по миру мы пойдем, если ничего предпринимать не будем», — спокойно ответил я. «Итак, я сюда далеко не все включил. У меня на домашнем компьютере лежала еще одна папка. Программа увеличения лояльности рабочих. Часть вторая. И наброски для третьей». «Так», — дед поднял руку, чтобы что-то сказать, но вчитался в этот момент в некоторые из пунктов. «Ежемесячные выплаты семьям с двумя и больше детьми», — прочитал он вслух. «Я даже боюсь представить, во сколько это выльется. Судя по моим расчетам», — сказал я, — «это должно окупиться в ближайшей перспективе». «Откуда такая уверенность?» — прищурившись, спросил меня дед. «Я ж не с потолка все эти цифры взял», — я пожал плечами. «Всю ночь выкладки делал, с источниками сверялся. Конечно, я не стал уточнять, что один из источников заснул, прижавшись головой ко мне. Ой-ой-ой», — потирая ладонями щеки, проговорил мой предок. Я даже показать это никому не могу, меня же сразу в психлечебницу сдадут. Но при этом я видел, что он доволен моей работой. Просто понимает, насколько глобальные перемены я предлагаю и что подобное еще вытянуть надо. Не беда, махнул я рукой, вместе поедем. Дед рассмеялся. Ладно, сказал он, шутки шутками, а дело спасать надо. Давай так, зарплату я смогу поднять всем, хорошо, если бы это помогло прекратить отток специалистов, но ты же сам рядом пишешь, что нужно разогнать всех тех, кто работает сейчас, и вместо них нанять других людей. На какие, прости, шиши, конторы по заманиванию к нам людей? Никита, одернул меня дед, мы вообще-то работу даем. Уже давно все вокруг наших заводов знают, что работа у нас низкооплачиваемая. Условия труда больше похожи на рабские, поэтому устраиваться туда не идут. Конторы в прямом смысле заманивают туда приезжих и всяких асоциальных личностей, лишь бы выполнить план по головам. Бррр, дед помотал головой, допустим. Но взять и сразу всех уволить связанных с криминалом, а поддерживать тех, кто вкладывает в производство душу. Если слух об увеличении зарплаты пройдет по округе, а он обязательно пройдет, то никакие агентства не понадобятся. Люди сами побегут устраиваться. Еще отсеивать устанем. Твои слова дострей Богу в уши, заключил дед. Так и быть, с зарплатой и криминалитетом мы разберемся, но все остальное. Слушай, у меня к тебе есть деловое предложение. Возьми в управление один из заводов, любой, какой захочешь, и вот в его рамках все организуй. Если получится и прибыль увеличится, то перенесем опыт на все остальные наши предприятия. Идет, ответил я. Что-то подобное я и подозревал. Слишком много изменений я предлагал, чтобы их приняли все и сразу. Понятно, что модель надо будет где-то обкатать, посмотреть, как сработает и какой экономический эффект даст. Какой завод выберешь? У нас недалеко от дома есть вертолетный завод, о котором ходят не самые лучшие слухи. Уверен, я его вообще-то закрывать собирался. Тем более, сказал я, как раз подойдет. Уже через полчаса я садился в свою машину с приказом о назначении меня управляющим завода. Формулировка была другая, но суть та же. Решив не откладывать в долгий ящик, я попросил ехать водителя на завод. Он всегда беспрекословно выполнял мои распоряжения, но тут снял водительские очки и посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы уверены, ваше сиятельство?» «Ну да, а что такого?» «Тогда лучше взять еще пару телохранителей и оружия побольше», – пробасил он. «Все так плохо?» – спросил я, садясь на свое привычное место. «Еще хуже», – ответил водитель. «Постараюсь справиться с твоей помощью». Я отпустил в сторону водителя лучезарную улыбку. «Все-таки я, маг, как знаете, я предупредил». Больше он не произнес ни единого слова до самого конца поездки. По дороге я позвонил Вале. «Привет, я заполучил в управление вертолетный завод, что в паре километров от вас, так что можешь начинать распускать слухи». «Хорошо», — ответила девушка. «Все будет сделано в лучшем виде. Тело, доставшееся мне в этом мире, было достаточно рослым. Плюс за последнее время я хорошо укрепил мышечный каркас и теперь мог похвастаться довольно атлетическими формами. Но вышедший за мной водитель был на голову меня выше и чуть ли не в полтора раза шире в плечах. Он нависал надо мной, словно скала, пока мы шли к проходной. Картина передо мной предстала плачевная. Ворота распахнуты настежь, одна из половин сломана и вросла в землю. Кто-то ободрал с обеих листы металла, оставив, по сути, один каркас. На проходной никого не было. Стекла побиты, турникеты сломаны и частично демонтированы. Хотя можно ли назвать демонтажом выворачивание устройства из бетонного пола с корнем? Сразу за проходными я увидел человека, который вез на механическом погрузчике вертолетную лопасть, направляясь к выходу с завода. «Уважаемый», — обратился я к заросшему и явно агрессивно настроенному человеку с воровато стреляющими глазами, «не подскажите, куда это вы мою собственность повезли? Твою? Держи карман шире, обглодыш. Это моя лопасть, я ее только что в карты выиграл. Ты хоть знаешь, чей это завод?» Я приподнял бровь, а водитель потянулся к оружию. «Чей-чей? Кабана, знамодела. Какого еще кабана?» Сюрреализм происходящего зашкаливал. Я, конечно, ожидал всякого, но, чтобы на заводе хозяина негласно поменяли, это нонсенс. «Какого-какого?» Мужик отпустил погрузчик и распрямился. «Смотрящего нашего, а принадлежит-то завод кому?» Не унимался я. «Хозяин кто?» «А, хозяева-то, державины, знамодела. Но они туточки уже который год рыла не кажут, так что почитай пропало. А Державины, между тем, довольно близко, заявил я мужику. Сам не знаю, что на меня нашло. Насколько близко, тот сразу подобрался, но не испугался. Чтобы ты понимал, я, Державин, етишки-мандаришки, заявил мужик. Зря ты приперся, вали лучше домой. При этом он бросил лопасти прихрамывающий рысцой посеменил к ближайшему цеху. Я посмотрел на водителя, но тот лишь развел руками с видом. Я же говорил, ближайший цех не работал. Вообще дым шел из трубы на крыше только одного здания. И это при том, что на территории было не меньше 10 цехов по 25, а то и 30 метров в высоту. Я направился к тому, где скрылся мужичок. По пути я видел то там, то сям странных личностей, неизвестно чем занятых. Походка у всех была не твердая и, вместе с тем, словно крадущаяся. Так ходят обычно разные преступные элементы, подсказала мне вдруг память Никиты. Ну да, ничего нормального в этих бандитах и не было. Внутри выбранного для проверки цеха меня ждал сюрприз, если можно так выразиться. За импровизированным столом, собранным из разных вертолетных запчастей, сидели хмурые личности в растянутых штанах и майках, из-под которых проглядывали татуировки, и играли в карты. Другие бросали кубики, третьи поодаль поднимали штангу. Где-то в дальнем углу слышались вздохи явно сексуального характера. Но, кажется, обходилось без насилия. Может быть, прав был водитель, и стоило взять с собой парочку дополнительных телохранителей. С другой стороны, преступники привыкли держаться группами, а это значит, что они по одному нападать струсят. Если, конечно, им показать силу. Я решил вычислить, кто у них старший, чтобы разговаривать только с ним. И тут мне на помощь пришел тот самый мужичок, которого я встретил возле проходной. «Кабан», — зачастил он, указывая на меня, вот он тот говорил, что он Державинских будет. Из-за стола медленно встал бородатый гигант. Мне показалось, что он еще выше и шире моего водителя. Да уж, не повезло встретить какого-нибудь щуплого доходягу в качестве руководителя этой банды. С другой стороны, у них же, кто сильнее, тот и прав, вот и встает во главе самый мощный, пока не найдется мощнее. Течева, благородь, поинтересовался у меня татуированный гигант. Задница приключений жаждет, так мы и устроим. Я хотел бы узнать, по какой причине в разгар рабочего дня остановлен производственный процесс, проговорил я, напустив на себя максимально равнодушный вид. Че сказал, ты, вообще, кто такой, в натуре? На лице громилы заиграли желваки. Я достал приказ, чтобы свериться с ним. Я, заместитель генерального директора по вопросам кадрового администрирования, корпоративной этики и развитию мотивационной политики предприятия. Чё? Мне показалось, что у накачанного верзилы заскрежетали шестеренки внутри черепа. Одним словом, я, новый управляющий этим заводом. Теперь тут все мое, и вы все подчиняетесь мне. Ха-ха-ха. Картинно произнес татуированный детина по кличке Кабан. «Этот завод – мой. Эти люди – мои». Голос его стал ниже. Он явно готовился напасть. «Все, что ты видишь – мое. Шел вон. Значит, так, я потер переносицу пальцами. Вы уволены. Остальные должны предоставить мне бумаги о своей квалификации. Буду решать, кого оставить». Немая сцена. Криминальные элементы переглядываются друг с другом, но не могут понять, что происходит. Тогда все постепенно устремляют свой взор на Кабана. Вообще большинство взглядов переводились от меня к смотрящему и обратно, в зависимости от того, кто в этот момент говорил. Даже миловавшиеся в углу затихли. Ахахаха, на этот раз Кабан расхохотался по-настоящему, запрокинув голову назад. Вы слышали, ребят? Остальные поддержали его в смехе, и вскоре хохотали все, обнажая почерневшие и полусгнившие зубы. Можете собираться, повторил я. Знаешь, кто по-настоящему владеет вещью? Громила вышел из-за стола и направился ко мне. Просветите меня, все так же спокойно попросил я. Тот, кто может эту вещь уничтожить. Только попробуй тут диктовать свои условия, и уже завтра же тут все будет полыхать синим пламенем. И не только завод, но и общежитие, и магазины, и все остальное. Это мое, и я это уничтожу, уходя. А он оказался не таким дураком, чтобы полезть на меня. Я надеялся вырубить главаря, и уж потом разбираться с остальными. А у этого туз в рукаве. Если результатом моих реформ станет пепелище, вряд ли дед их одобрит и внедрит на прочих объектах. Что ж, попробую старую добрую игру на самолюбии. Аргумент, согласился я. Только вот тут так и так скоро будет одно пепелище при том подходе к работе, если это можно так назвать, который тут присутствует в данное время. Ты можешь говорить яснее, благородь, а то такое ощущение, что сопли жуешь. Подручные верзилы хохотнули. Хорошо, говорю максимально ясно, я предлагаю дуэль, по-вашему, просто драку или бой. Кто проигрывает, тот и уходит. Кабан подошел ко мне еще ближе, остановился в двух шагах и теперь взирал сверху вниз. Из одного уголка его рта в другой бегала зубочистка. Я почему-то воочию представил, как она вылетает и вонзается мне в глаз. От этого стало максимально неприятно. Благородь, я, может, и не сильно далекий человек, академии не кончал, но я не дебил, чтобы с аристомагом в бою схлестнуться. А вот с твоим шкафчиком, он указал на водителя, могу силой помериться. Я оглянулся на водителя, но тот принял столь каменное выражение лица, что совершенно нельзя было догадаться, о чем он думает. «Послушайте», — сказал я, не желая впутывать в свои дела никого из более низких по статусу. «Я, нулевик, магия во мне, как в этом цеху трудового народа. И к тому же я обещаю вообще не использовать даже те крохи магической энергии, что во мне все-таки теплится. Откуда мне знать, что ты, нулевик?» «Так и есть». Кабан вступил в разговор один из тех, с кем он играл в карты. Его рожу целыми днями по ящику крутит. Он кого-то из простых с того пожара вытащил. Нулевик, как есть. Сам потом отрубился, еле откачали. «Это правда?» — обратился Кабан неизвестно к кому. Смотрел он на меня, но самому за себя свидетельствовать было не с руки. «Да-да, Кабан», — донеслось из темного угла. «Клоп не брешет. Еще несколько человек подтвердили мой статус нулевика. Все-таки иногда удобно быть героем». Видя, что татуированный громила сомневается, я решил пойти ва-банк. «Если все еще боишься», — сказал я и с удовольствием отметил, как дернулся Кабан, — «я завяжу глаза». «Надеюсь, ты отдашь управление мне?» — спросил вдруг Архас, и я понял, что он очень взволнован. «Нет, я сам». «Зря, что ли, вы меня с Ванли столько учили. Если ты все будешь делать за меня, то какой смысл в обучении? Ты понимаешь, что после первого же пропущенного удара нас с тобой придется отскребать от бетона. И, если ты на себе уже поставил крест, то я еще слишком молод, чтобы умирать. Не переживай, никто умирать не собирается. Ничего я не боюсь», — рявкнул Кабан. «Лады, давай раз на раз. Но учти, бью я два раза. Второй, по крышке гроба». Я снял пиджак, повесил его на спинку стула, показавшегося мне более-менее чистым. Затем достал платок и завязал им глаза. «Вспомни наши занятия», — сказал Архас. «Ты почувствуешь движение воздуха еще до того, как он сделает движение. Ты должен быть всегда на шаг впереди». Я же счел слова моего ментального наставника излишними. Я прекрасно видел паутинку жизненной силы моего противника. Видел, чувствовал, знал, как она бьется и как поведет себя громила. Он сделал пробный замах, от которого я легко увернулся. Еще один, и снова я легко уклонился. Следующей была проверочная двойка. Я чувствовал. «Ты точно не магичишь, пацаны?» «Он не магичит». «Не-не», — запротестовал кто-то, — «мы бы видели». «Сука», — выругался Кабан и выплюнул зубочистку на землю. «Лови». Он решил задавить меня своей массой. Подошел почти вплотную и принялся наносить удары. Но его основная проблема оказалась в том, что цели его удары не находили. Я отклонялся, уворачивался, пригибался, а сам в этот момент решил попробовать одну штуку. Когда верзила навис надо мной в очередной раз, я окутал кулак эфиром и ударил снизу вверх в челюсть кабана. Послышался звук удара, сопровождаемый хрустом, а затем последовал гулкий шлепок тела о бетон. Я снял повязку. «Прошу всех покинуть мой завод», — предельно четко проговорил я. Однако на это ушел еще не один час. Сначала приводили в чувство кабана, а затем доносили до всех шатавшихся по заводу его распоряжение. Из цеха уходили молча, на меня не оглядывались, и, кажется, даже не проклинали. Я поступил так, как им было привычно. Дождавшись, пока мы с водителем останемся одни, я достал телефон. «Дед, скажи, пожалуйста, а когда ты последний раз инспектировал свои заводы?» «Лично, давно уже. Кузены твои этим занимаются. Нужно срочно устроить проверку всех наших предприятий в империи». «Да что случилось-то?» Я накинул пиджак и положил в карман платок. «Случилось то, что на вертолетном заводе сколотили банду и саботировали производство. Мне еще предстоит выяснить весь масштаб бедствия». «Банда? Большая? Прислать людей? Голос Державина-старшего был встревожен. «Спасибо, но я уже сам разобрался. Уверен, а то вдруг соберутся с силами и вернутся, что ни говори, а мне было приятно беспокойство деда». «Не вернутся», — ответил я, полностью уверенный в своих словах. «По крайней мере, не с мечом. Нам лучше подумать, в каком виде наши остальные активы». «Понял тебя», — хмуро ответил дед. «Приму меры немедленно». Глава 9. Когда я, наконец, добрался до кровати, было уже поздно, или рано, это с какой стороны суток посмотреть, но сна не было ни в одном глазу. Я взял полистать дневник Маврокардата, надеясь, что он меня вполне себе усыпит, но кровавые реки, насилие над женщинами и детьми, заживо сожгли в собственном доме, несогласных казнили на площадях, чтобы выявить сочувствующих, и так далее, и тому подобное. И все в том же духе не способствовало сну. Да и мысли мои сегодня витали далеко-далеко от средневековой Италии, охваченной магической войной. Я, правда, сделал себе отметку в мозгу почитать, что на этот счет пишет реальная история. Но сегодня меня занимали события, произошедшие на заводе. После исхода кабана с его подручными я связался с нашими безопасниками и вызвал вооруженную охрану. Они тут же оцепили завод, а внутри закипела работа по очистке цехов, восстановлению периметра, инвентаризации оставшегося оборудования. Я обходил бездействующие цеха с выбитыми окнами и заросшими разгрузочными площадками, удивляясь, как во всем этом еще могла теплиться жизнь. Больше удивляло лишь то, что сюда до сегодняшнего дня вливались деньги в надежде на прибыль, и при этом никто не спешил проверять, что тут происходит на самом деле. Поставив себе зарубочку на этот счет, я отправился искать директора. Дверь в его кабинет оказалась закрыта, но внутри явно кто-то был, хоть на стук и не реагировал. Решив, что сегодня с меня хватит проявлений физической силы, я кивнул водителю и показал на дверь. Он все понял без слов и вынес несчастный кусок металла, словно тот был из фанеры. Если я ему и помог силой эфира, то лишь чуть-чуть. «Пощадите, не убивайте меня», донеслось откуда-то из-под стола. Там обнаружился лысый и оплывший мужичонка в дорогом костюме, который при этом сидел на нем, словно мешок из-под картошки. «Я не от кабана», моя правая бровь взлетела вверх от поведения толстого мужичка с масляными губами. «Я от Игоря Всеволодовича Державина. Вот приказ, я знаю, потому и прошу не убивать», застонал он, но из-за стола вылез. «Ты кто?» – спросил я. «Директор, я, директор этого завода». «Больше нет», – ответил я, проходя к окну, из которого территория завода открывалась, как на ладони. То есть этот жердяй видел, как разворовывают предприятие. «Ты уволен. Как же так? У меня же трое детей. И еще один. Четверо, то есть. А у любовниц?» — поинтересовался я, складывая приказ обратно в папку. Не хотел я, чтобы он прикасался к официальным бумагам своими сальными пальцами. «Возможно, вы правы, мне нужна эта должность. Мне ее обещали. Выход там», — я показал рукой на проходную. «Спасибо за вашу работу, всего доброго. По вопросам возмещения ущерба заводу с вами свяжется наш адвокат. Пощадите, пощадите меня». Он сложил руки ладонями друг к другу и бухнулся передо мной на колени. «Вынеси мусор, пожалуйста», — попросил я водителя. Тот сгреб бывшего директора за шкирку и выволок за дверь. Тот что-то еще кричал и сучил ножками, но скоро затих, поняв, что на этом теплом месте ему больше ничего не светит. Еще одна моя встреча с местным работником состоялась в единственном работающем цеху, который я приметил, лишь приехав на завод. Из трубы валил дым, и было видно, что здание не заброшено, а активно используется. Видимо, подумал я, подходя к нему сейчас, именно поэтому отсюда шла еще какая-то выгода. Все подходы к зданию были ухожены, кусты по бокам дорожки аккуратно пострижены, а сама тротуарная плитка чисто подметена. Интересное кино. Тут все настолько сильно контрастировало с остальной территорией завода, что мне стало ужасно любопытно, каким образом такое возможно. Я прошел внутрь. За небольшим тамбуром начиналась производственная часть. По стенам стояли станки неизвестного мне назначения. Ярко горели лампы. В дальней части коптила не то печка, не то дизельная горелка. Я не успел рассмотреть. Стоило мне пройти несколько шагов внутрь, как послышался грозный окрик. «Ты чего сюда прешься? Балбес, нельзя в рабочую зону, ясно». Оторопев от такого приема, я нашел глазами говорившего. Впрочем, он уже сам торопился ко мне с грозным видом. Это был сухой и седой старик ростом мне по плечо. Когда он приблизился ко мне на расстояние пяти шагов, Я с удивлением разглядел на нем настоящую рабочую спецовку с гербом Державиных. У меня даже рот от неожиданности приоткрылся. Я словно оказался в параллельном мире. «Ты кто такой?» — продолжал наезжать на меня старичок. «Тебе чего надо?» — «Державин Никита Александрович», — представился я и, повинуясь внутреннему порыву, протянул ему руку. «Новый управляющий этого завода. Дожили?» — пробурчал старик. «Детей на завод работать шлют». Но руку пожал и как-то даже приосанился. А я подумал, что он сильно мне кого-то напоминает. «Но-но», — буркнул Архас, — «я значительно моложе. А мне, когда сказали, что власть переменилась, подумалось, брешут», — признался он примирительным тоном. «Проходите, могу чаю сделать. Было бы здорово», — ответил я. «А скажите, как вас зовут, и кем вы тут работаете?» «Михалычем меня кличут», — усмехнулся старик. «А работаю я здесь уборщиком, сторожем и так еще по мелочи». «Очень приятно», — сказал я, скрывая разочарование. «Я-то надеялся отыскать тут какого-то доброго волшебника из области производственной магии, потому что выглядело все это на контрасте просто нереально. А вы к нам надолго или с инспекцией?» — расспрашивал меня Михалыч, пока вел через весь цех к железной лесенке на второй этаж, где находилось что-то типа комнаты отдыха. «Пока не наведу тут порядок, это точно», — ответил я. «А то сами знаете, во что завод превратился». «Уж знаю, как не знать», — грустно ответил старичок. «Я ж тут 40 лет от звонка до звонка, по 12 часов в день начальником цеха отработал. Потом меня, конечно, заменили, но уйти не смог. Не могу я дома, прям помираю там. А тут, жизнь, смысл, общение. Ах, вот оно что, тогда многое становится на свои места. Вы, это, ваша благородь, если хотите завод-то восстанавливать, прямо сейчас посылайте своих людей на ближайшие базы металлолома. Может быть, хоть какие-то станки удастся вернуть». Михалыч смотрел на меня печальным взглядом, не ожидая, видимо, решительных действий. «Ром», — попросил я водителя, у которого уже успел узнать имя, — «набери, пожалуйста, Стасу, попроси, чтобы послал людей». Водитель кивнул и отошел на два шага, чтобы поговорить по телефону, а я взглянул на старика. Тот преобразился. Он, кажется, почувствовал, что я действительно готов тут все изменить. «Михалыч, а как получилось, что кабан с бандой этот цех не разворовал, как остальные?» — спросил я, присаживаясь и беря в руки предложенную мне металлическую кружку с крепким и сладким чаем. «Да», — старик махнул рукой, — «мамка его померла родами, так мы с Жинкой выхаживали. А как 5 ему стукнуло, родственники какие-то мутные объявились, забрали и вырастили вот это вот». В его глазах задрожали слезы, но на щеки не пролились. «Но он, когда пришел, говорит, помню я тебя и Жинку твою, и только доброе. Поэтому, не боись, не трону. А я сказал, меня хоть у входа закопать можешь, а цех не трогай, это душа моя». У меня так живо представилось все, что он написал скупыми фразами, что у самого в горле комок встал. Вот только я не смог представить кабана маленьким. Так он и предстал в моем воображении. Татуированный, накачанный, с бородой, но размером с младенца. Теперь пришлось давить улыбку. «Тогда понятно», — проговорил я. «По крайней мере, по этому месту понятно, как завод вообще выглядеть должен и к чему, так сказать, стремиться его поднимать». «Ваша благородь», — старик помотал головой, — «для того, чтобы завод поднять, одной воли и денег мало, люди нужны, а они сюда на пушечный выстрел не подойдут. Кто-то же тут работал», — уточнил я. «Вот с них реформы и начнем». «Две трети с кабаном ушли», — сказал Михалыч, — «а остальные просто идти не могут, понимаешь? Так что, если ты с собой не привез 500-600 человек, то ничего у тебя не выйдет. Многие станки, конечно, работают сами, но технологический процесс все равно требует людей, и много. Полагаете, те специалисты, что работали тут раньше, не вернутся?» — спросил я, затем встал и принялся расхаживать по комнате. Деревянные половицы уютно скрипели в такт моим ногам. У дальней стены я приметил аккуратно застеленную лежанку. На стенках висели дешевые репродукции красивых картин. Одним словом, человек создавал уют, как только мог, на те копейки, что вы предлагаете. «Простите, но нет, никто с руками и ногами за такую зарплату даже с кровати не встанет». Михалыч следил за моими передвижениями одними глазами, а я чуть не стукнул себя по лбу. «Надо же с этого было начать», — спохватился я. «У меня с собой программа. Сейчас покажу». Я полез в папку, Достал приказ и программу улучшения лояльности рабочих. Смотрите, зарплату я сразу поднимаю, причем до конкурентного уровня. У специалистов она будет в 1,5 раза больше от средней, у простых рабочих в 1,2 раза. Рабочий день сократим до 8 часов, но введем 3 производственные смены, чтобы задействовать оборудование как можно более эффективно. Седые брови старика приподнялись. А вот это уже интересно, проговорил он. На такие условия, полагаю, некоторые согласятся. Это только начало, горячо заверил я. У меня тут 39 пунктов, и это только первый этап. Отпуска будут за ваш счет, ухмыльнулся старик. А как же? Более того, чем больше стаж работника, тем длиннее ему будет полагаться отпуск. Если хотите, почитайте. Вот, я подсунул Михалычу программу, а сам продолжил мерить комнату шагами. Старик достал из нагрудного кармана очки, аккуратно разложил дужки, надел прибор и принялся изучать мою программу. По ходу чтения он хмыкал, эгикал и иначе выражал свои эмоции. «Что ж», — проговорил он, убирая обратно в карман очки и возвращая мне бумаги, «если сдержишь слово и все будет, как ты говоришь, то людей отсюда палками придется выгонять». «Зачем же палками?» — усмехнулся я. «Хорошим специалистам мы всегда рады, так то хорошим, а на такие условия, знаешь, сколько халявщиков сбежится, лисой тебе петь будут, что они, самые лучшие, а на деле, тьфу». От меня не укрылось, что Михалыч не плюнул по-настоящему, он уважал свой труд, и это в нем меня подкупало, а еще он очень любил свой цех и завод. «Михалыч», — сказал я ему, присаживаясь рядом, «а вы же знаете, сколько и чего тут по оборудованию надо, не в цеху, вообще на заводе, как процессы организовать правильно, каких людей лучше не брать». «Ну, ориентируюсь, малех», — ответил он с застенчивой улыбкой, полагая, что знает, куда я веду. «Хошь меня консультантом сделать?» «Не совсем», — ответил я. «Предлагаю разделить полномочия. Я буду отвечать за исполнение своей программы, за исправность оборудования и своевременную доставку необходимых материалов, а вы за людей и грамотное устройство производственного процесса. В качестве, скажем, исполнительного директора, естественно, одного я вас не брошу и дам кого-нибудь в помощь. А хотите, сами назначьте себе помощников, тех же начальников цехов, почему нет?» Михалыч смотрел на меня столь ошарашенным взглядом, что я на несколько мгновений испугался за его сердце. Он вскочил со стула, выпрямился, став, словно жердь. В глазах снова проступили слезы, но на этот раз совсем не горькие. «Да как же ж это?» – тихо проговорил он, сминая в руках форменную кепку. «Конечно, смогу. Я же тут все знаю и всех. Сможете набрать персонал в течение недели?» «Сделаю, все сделаю, ваша благородь. Только не обмани старика». Утром меня разбудил звук входящего сообщения, и я сразу вырвался из цепких лап сна. Дело в том, что сообщение со всех номеров у меня приходит в беззвучном режиме, кроме одного, который просто невозможно в этот режим поместить. «Привет, это библиотечная полиция. Мне придется арестовать тебя за то, что слишком медленно читаешь книгу. Старший офицер Варвара, только сейчас до меня дошло, что мы как-то незаметно перешли с принцессой на «ты». Я ответил, сначала тебе придется найти меня, офицер Варвара. Затем подумал и приписал, доброе утро. Я поднялся, собираясь идти в душ, но тут телефон разразился трелью. Принцесса решила позвонить. «Привет», — сказала она, — «какое еще утро? Ты время видел, за Соня?» Я посмотрел на часы, обнаружил, что уже 10 часов утра. Скривившись, я подумал, что снова пропустил утреннюю тренировку. «Ван Ли меня накажет и будет прав. Дел вчера было по горло», — ответил я. «Кстати, я не поняла, почему это мне тебя искать придется?» Притворно обиженным голосом спросила она. «Видишь ли, тоном бывалого ловеласа», — ответил я. «Мы с тобой принадлежим разным мирам. Ты, красавица-принцесса, а я на заводе работаю». «Чего?» — переспросила Варвара и прыснула в трубку. «На каком еще заводе?» «Никит, чего ты мелешь?» «На вертолетном», — с чувством ответил я. «А серьезно?» — заинтересованным тоном спросил девушка. «Я тебе клянусь, не веришь, сейчас фотки скину». Я едва сдерживался, чтобы казаться серьезным и не рассмеяться. «Никитка, ты меня разыгрываешь», — отказывалась мне верить Варвара. «Дед вчера на свой завод послал», — признался я, наконец. «Я до этого программу составил для повышения лояльности рабочих, вот он мне и дал завод, чтобы ее обкатать. А там, не поверишь, такой мрак. Я до сих пор под впечатлением. А во, как интересно», – неожиданно для меня заявила принцесса. «Сводишь меня туда, когда все наладишь. Если приведу там все в порядок, то обязательно свожу. А, если не получится, тем более», – хихикнула варвара. «Кто лучше меня местность зачистит?» «Ахаха», – засмеялся я в голос, но потом представил полыхающий завод и одинокую слезу Михалыча, поэтому тут же оборвал себя. «Нет уж, все получится, обещаю, ловлю на слове», — задорно проговорила принцесса. «А я тебе, собственно, чего звоню-то? Ко мне приехала Хунь Личжо из того же храма, что и твой Ванли». «Приехала», — уточнил я. «Да, это женщина, она такая классная, столько мне всего уже рассказала. Я под впечатлением. Яйцами-то запаслась?» — спросил я, поймав кураж. «Или у вас свои методики? С персиками там? С сельдереем? Угу», — ответила принцесса. «Еще за время этого разговора я понял, что общаться нам безумно легко, но при этом мы тихонько все время друг друга подкалываем. Впрочем, разве это минус? Начали тренироваться-то?» — поинтересовался я. «Просто интересно, как тебе это будет помогать?» «Да, ты просто не представляешь, это восторг!» Варвара совершенно забылась и выказывала искренние эмоции. «Мы просто медитировали, а я прямо почувствовала в себе энергию. Я теперь знаю, куда двигаться, чтобы научиться контролю. Неужели остальные не могли этого дать?» – удивился я. «Нет», – ответила принцесса. «Они все пытались объяснить мне, что я должна себя сдерживать. Так сказать, держать сосуд закрытым, как сказал мне один известный маг огня, не будем поминать его имя. А тут все совсем наоборот. Первое, что сказала мне Хунли, было: освободи себя, ты слишком зажата. И тут я поняла, что это прям мой учитель. Какое же тебе огромное спасибо, что помог». «Ни за что», — я снова переменил тон голоса, на этот раз на чрезмерно джентльменистый. «Это долг каждого уважающего себя гражданина империи». Принцесса залилась смехом в трубку. «Хватит меня смешить, прекращай. Сейчас фрейлины сбегутся, чтобы узнать, двинулась ли я уже рассудком, или еще нет». А смеялась-то она не от шутки, а от того, что ей было очень-очень хорошо в этот момент. «Кстати», — сказала она, отсмеявшись, — «ты, случайно, приехать не собираешься, варвара? Честно говоря, я об этом даже не думал. У меня сейчас такой завал с заводом, ты себе даже не представляешь. Там просто крах, предприятие в руинах». «Что ж», — с грустью, в которой я с огромным трудом угадал притворство, — проговорила она, — «придется тебя действительно арестовать и доставить сюда пред мои ясные очи». «Вот даже как», — я улыбнулся. «Ну нет, как каждый уважающий себя гражданин империи, я не могу заставлять принцессу грустить». «Хорошо, варвар, я обязательно в ближайшие дни найду окно и приеду. Снова ловлю тебя на слове», — сказала она, — «а я придумаю, куда мы с тобой сходим». «Так», — сказал я на это, — «на охоте я уже был, на концерте тоже». «Нет уж», — прервала меня принцесса, — «на этот раз обойдемся без катастроф, пожалуй». Лос-Анджелес, США, Северные Штаты Америки. За окнами конференц-зала, расположившегося на 111 этаже бизнес-центра, горели звезды. Были они настолько яркими, словно кто-то специально натер их специальным блеском, а под ними величественно и сонно раскинулся Тихий океан, отражая и звезды, и залитые светом этажи небоскребов. Субтильный мужчина в халате, стоящий напротив трех экранов, с изображенными на них смайлами, казалось, посидел еще больше за последние несколько дней. Руки его уже не подрагивали, а вовсю тряслись, словно у страдающего болезнью Паркинсона. Он все чаще и чаще поглядывал за окно, фантазируя, что за ним нет всех этих проблем. Вот только он был слишком обязательным человеком, чтобы уйти из жизни, не выполнив то, что обещал. «Что это было, объясните мне?» — орал средний смайл. Он орал с того самого момента, как седой ученый в халате появился перед камерами. И, вообще, недовольны им были все. Но как им объяснить, что это они сами виноваты? «Я же предупреждал, что технология телепортации еще не готова целиком. Ее нельзя было показывать в том виде, в котором она есть сейчас, потому что это представляет собой». «Мы это уже слышали», — оборвал его первый смайл. «Объясните, что случилось с мышью? Я, понимаете, мне нужно говорить вам такие вещи, которые мы и сами не до конца понимаем. Видите ли», — голос мужчины дрожал в такт его рукам, — «магия, которую мы собираем, проходит слишком много препятствий, теряя при этом». «Можете короче?» — спросил третий смайл, без выкладок по своей части, а просто в двух словах. «Смотрите, пример, Третьему Смайлу лучше всех удавалось держать себя в руках. Машина не едет, потому что нет бензина. Понятно, ну, если вот настолько просто, показалось, что на мгновение в его глазах зажглась уверенность, то нам просто не хватило магии, чтобы перемещать живые тела. Да как так-то, взорвался второй. У нас и так уже с десяток магических паразитов подсажен, и артефакт подпитывается постоянно. Да-да-да, не выдержал ученый и тоже повысил голос, но тут же спохватился. Все так, но этого мало. Просто мало. Артефакт еще не восстановился с момента тайфуна. Он потребляет магическую энергию, как будто это ананасовый сок. Я предупреждал. Вы не говорили, что телепортация из-за этого пострадает? Заметил на это первый Смайл. Конечно, я не говорил, потому что у нас было оговорено перемещение лишь неодушевленных предметов. Эта часть прошла как раз хорошо. Не идеально, да, но хорошо. Все, что мы отправили, переместилось. С небольшими повреждениями, но дошло до точки назначения. А мышь он бессмысленно тряс руками. «Да-да», — сказал первый Смайл. «Нас интересует, что случилось с мышью». «Опять 25», — вздохнул мужчина и вцепился трясущимися пальцами в седую шевелюру. «Понимаете, мы забираем у магов их силу через паразитов». «Так, так», — согласились Смайлы. «Преобразуем ее в изначальную энергию». «Так, так», — «и с помощью этой энергии питаем артефакт». «Так, так», и вот на каждом этапе происходит утечка. Паразиты отдают не все, в изначальную энергию перерабатывается не все, артефакт потребляет не все, а выдает и того меньше. Хотя тоже колоссальное воздействие. «Мы ждем ответа про мышь», — вздохнул третий Смайл, голос которого был чуть-чуть выше первых двух. «Так вот, мышь. Мышь — живое существо. В ней тоже есть своего рода магия. Нельзя просто так взять и разобрать нечто, содержащее магию, а затем собрать точно так же. Будут отличия, будет отток материи. Для того, чтобы этого избежать, нужно увеличить подпитку артефакта». «Насколько?» – спросил первый Смайл. «Я не знаю», – ответил мужчина, явно заикнувшись. «Как минимум вдвое. И подождать, пока он насытится. Ну так подсадите еще магических паразитов». С негодованием рявкнул второй Смайл. «Технология вроде уже отработана. Это очень большой риск», – заявил третий Смайл. «Делать это нужно аккуратно, а то можно и проколоться, тогда все дело пропало. Мы уже должны были работать в Российской империи на полную катушку, словно пытаясь что-то доказать упрямому ребенку», – вещал первый Смайл. «А вместо этого мы тут судьбами мышей интересуемся. Ее просто не должно там было быть». Министр Державин настоял на ее переброске. «Ох уж этот Державин, везде влез, каждой бочке затычка. Надо его устранить по-тихому, чтобы не мешал». «А вот это я одобряю», — ответил третий Смайл. «Мы же уже, кажется, запускали программу по дискредитации и чистке его рода». «Да, но сорвалось», — ответил первый Смайл. «У них собственная безопасность тоже не лыком шита. Значит, устраните министра, навесьте паразитов, делайте уже что-нибудь, боги вас задери», — распалялся второй Смайл. «Мы должны уже внедрить эту технологию, пользуясь тем, что о нем на время забыли». Мужчина в халате смотрел в окно на отражающиеся в океане звезды. «Аверс!» — рявкнул первый Смайл, и седой ученый чуть не подпрыгнул. «Сколько времени нужно, чтобы полностью зарядить артефакты сбоев больше не было? Нужны испытания. Сколько тебе, сука, времени надо?» — сорвался второй. «Две недели. Как минимум две недели. И еще неделя на испытания. Через неделю тут же доложишь, как идут дела», — сказал третий. «Ха, хорошо», — ответил мужчина. Когда экраны погасли, он опустился в кресло, подобрал колени, обхватил их руками и совсем тихонечко, еле слышно заскулил. Глава 10. По поводу семейного ужина нас с Кариной поставили перед фактом. Отец позвонил обоим и сказал, чтобы никаких планов на вечер не строили и что у него есть важное объявление для всех его детей. Надо сказать, что мне сразу не понравился такой подход. Честно говоря, было много планов на заводе, и еще хотел с друзьями встретиться, но пришлось в спешном порядке все переносить. Михалыч меня заверил, что все движется в полном соответствии с договоренностями и он ждет меня завтра, чтобы познакомить с двумя новыми начальниками цехов. Друзья заявили, что все понимают и у самих завал в связи с предстоящей практикой и грядущим рефератом. Уже на пути в общий зал я почувствовал непривычный запах, не неприятный, а именно непривычный в этом здании. Он явно принадлежал женщине, которая любит духи с приторными цветочными ароматами. Я встал у входа в обеденный зал и несколько раз чихнул. «Будь здоров», — сказала Карина, подошедшая следом за мной. «Опять аллергия?» Я рассказал ей о своей реакции на лилии в больнице, на что она посмеялась и сказала, что у них в роду раньше никто подобным не страдал. «Вроде бы нет», — ответил я, втягивая носом воздух. «Просто». И тут начала чихать уже Карина. «Апчхи», она буквально согнулась пополам. «Это кому же пришло в голову разлить тут столько бытовой химии?» — спросила она, обращаясь ко мне. Я лишь пожал плечами. Ответ нас ждал внутри. И звали его, пардон, ее баронесса Матильда фон Боди. Женщина лет 35, ярко накрашенная, напомаженная и надушенная. Каждый отдельный штрих в ее внешности был столь ярок, что оттягивал внимание на себя. В итоге баронесса казалась набором кричащих красок. На губах ярко-красная помада, брови выведены яркой черной краской, глаза невероятно выразительны, но тонут во всем этом великолепии. И так во всей внешности. «Проходите, присаживайтесь», — сказал нам отец, указывая на приготовленные стулья. Николай уже сидел за столом, но по его лицу ничего нельзя было сказать. Он словно отрешился от происходящего. Мол, это меня все равно не касается, так что я и вмешиваться не буду. Мы с сестрой сели на указанные места, и нам тут же принесли ужин, а также наполненные шампанским бокалы. Вот где-то тут меня кольнуло нехорошим предчувствием. Причем, на этот раз никаким не магическим, а самым обычным человеческим. «Дети мои», — поднявшись и взяв в правую руку бокал, проговорил отец, — «сегодня я вас хочу познакомить с моей подругой, баронессой Матильдой фон Боди. Мы уже некоторое время общаемся с ней и решили, что пора поставить вас в известность о том, что баронесса будет жить с нами. Я очень надеюсь, что вы тепло примете ее, а она сможет вам дать ту материнскую заботу и ласку, которой вы так долго были лишены. Предлагаю выпить за нового члена нашей семьи, мою дорогую Матильду». Женщина улыбнулась нам, но у меня сложилось впечатление, что ее перекосило от отвращения. Мы встали со стульев и подняли бокалы. Я пить не стал, лишь намочил верхнюю губу в сладком напитке да носом вдохнул газ, вырывающийся из крошечных пузырьков. «Интересно, и что он нашел в этом попугае?» — шепотом спросила меня Карина, когда мы сели обратно. «Не болтайте, дети», — с улыбкой произнесла фон Боди, глядя на нас. «Или вам не объясняли, что за столом шептаться неприлично?» «Ну ничего», — она с предвкушением вздохнула, — «уж я займусь вашим воспитанием». «Кхе-кхе», — я демонстративно прокашлялся в кулак. «При всем моем уважении, баронесса, вы опоздали минимум лет на 10. Ни Карина, ни тем более я не нуждаемся в вашем внимании. Посвятите его полностью нашему отцу, коли есть у вас такое желание. А они у тебя ершистые, да, Сашенька?» Она с натянутой на недовольное лицо улыбкой повернулась к нашему отцу. Я видел, как передернуло Николая, но он ничего не сказал, а что-то набирал в своем телефоне. «Дети», — сказал Александр Игоревич, — «давайте будем снисходительнее друг к другу. Матильде не так-то просто входить в новую семью. Поддержите же ее». Я оставил эту фразу без комментариев, так как мне пришло сообщение, как оказалось, от Николая. «Никита, пожалуйста». Отец столько лет был один, полностью посвятил себя нам. Пусть хоть сейчас ему будет хорошо. Вот как он не понимает, что я не против. Главное, чтобы эта фон Боди не лезла к нам с сестрой, вот и все.